Глава 7. От изумления Каэрх беспрекословно выпустил меня. Дрожащими пальцами я натянула джинсы и застегнула молнию. Пуговицу приделать на место не могла, но бог с ней. Главное, не стоять под похотливыми глазищами чертей в одних труселях, а уж пустую петлю на поясе как-нибудь переживут. «Уроды парнокопытные!» Буркнула я себе под нос, но притом достаточно громко и разборчиво, чтобы членюги-демонюги расслышали. Наверное, неосмотрительно, даже опасно. Кто знает, вдруг в их извращенной системе ценностей вполне приветствуется убить драгоценного донора класса А за мелкое оскорбление. Но упоротый Мейлис с его не менее упоротыми обитателями меня достал. Как же надоело с ужасом ждать очередной безумной выходки зловредного аукциониста Каэрха. А теперь еще 8 его дьявольских сородичей. И если бы я только могла представить, как скоро она последует. Лаймах, тот самый скептичный неверующий Фома, ухмыльнулся и шагнул в мою сторону. «Что ж, после такой демонстрации грех не проверить класс добычи Каэрха. Приступим, господа!» И члены приступили. Точнее, обступили. Меня со всех сторон. А затем их отвратительные ладони, у кого-то поросшие волосами, у кого-то гладкие, но не менее гадкие, легли на мое тело. Кто-то стиснул мне ребра, кто-то облапил живот. Конечно же, двое самых шустрых ухватились за грудь, поспешив опередить других демонов. Чьи-то пальцы сжали шею, а волосатая грабля Лаймаха беззастенчиво смяла ягодицу. В первое мгновение я опешила настолько, что даже не сопротивлялась, даже не вздрогнула. Оцепенев, стояла на месте и позволяла голым выродкам щупать меня за любые места. Наверное, поэтому никто не стал обездвиживать меня еще и своим демоническим гипнозом или что там применил Каэрх, когда я попыталась вырваться у него. Когда через минуту я все же пришла в себя, почувствовала, что тело слушается меня. Со всего размаха легнула стоявшего сзади Лаймаха в пах. Черт взревел, как резанный поросенок, и отскочил от меня. В кольце голых тел, оцепивших меня боевым заграждением, образовался прогалок. Я тут же рванулась в него, высвобождаясь из цепкой хватки горячих ладоней. Лаймах с ревом ринулся ко мне. Я увернулась и бросилась к дверям, таким же высоким и широким, как в зале с хрустальными колоннами. Но добежать не успела. Меня поймал Каэрх, обхватил сзади одной рукой и поднял в воздух. Могучий бицепс давил мне на ребра под грудью, неминуемо сжимался, грозя что-нибудь сломать. Я завизжала и задрыгала ногами. Каэрх разжал локоть, и я с размаху брякнулась коленками на пол. Ну что, Рябченкова, доигралась? Ведь решила же держаться аккуратно, продуманно, хладнокровно. И что в итоге? Все наставления себе любимые испарились под жаром 8 чертячьих тел, 9, считая Каэрха. Зловредные гады выбесили меня окончательно и бесповоротно, до потери чувства самосохранения. «Надо же!» — протянул один из членов, глядя на свою ладонь. Та сделалась прозрачной и искрилась радужным сиянием. И в самом деле донор класса А. Но до чего строптивая девица? Представляю, что она учинит на аукционе. Обязательно заявлюсь на участие. Плевать, что мне не хватит ресурсов купить хотя бы пальчик этого дикого создания. Просто приду развлечься. Однако, Каэрх, присоединился другой, тебе надо ее слегка воспитать, прежде чем выпустить на аукцион, иначе торги затянутся на сутки. Высшие Мейлисы и так будут рвать друг друга в клочья, чтобы завладеть таким ценным донором. А если еще и девочка будет постоянно выкидывать кренделя? «Воспитать?» — перебил Лаймах, все еще держась за ушибленную торпеду. «Проучить! Вот что с ней надо сделать. И я займусь этим немедленно. Сам, раз тебе слабо. И с этими словами шагнул ко мне.